Изуку ждал, затаив дыхание, пока Низу открыл анализ героев будущего, том 8 и начал читать. Он быстро закончил, просматривая, будто просто пролистывал журнал, но иногда он останавливался на странице и немного изучал ее, прежде чем продвинуться дальше. Тетрадь за тетрадью, он читал их с несколькими смешками между ними. Когда он взял один из его новых томов, он заговорил: «А, мне было интересно, есть ли у тебя шифр? Я не знаком с вот этим. Есть ли причина, по которой ты закодировал этот том, но не другие?» «Что?» Изуку нахмурил брови и наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Я не знаю никаких кодов или шифров. Это должно быть... О, это один из моих раш-журналов. Извините, я, должно быть, схватил его случайно». Он почувствовал, как румянец заливает его щеки из-за ошибки. «Раш-журнал?» – спросил Низу, заинтересовавшись термином. «Да, ГМ, обычно, когда я вижу бой в прямом эфире, у меня нет времени все записывать, поэтому я использую сочетание стенографии ключевых слов. Я должен писать быстро, чтобы ничего не пропустить. Когда я прихожу домой, я переношу и расширяю его до реального объема. Я пытаюсь найти просмотренные бои в интернете, чтобы пересмотреть их и убедиться, что мои записи точны. Иногда я ссылаюсь на старые битвы, если в чем-то не уверен. Я пытался снимать на телефон и записывать все позже, но это не сработало. У меня слишком сильно трясутся руки и снимать хорошие кадры не получается. Я понимаю, этот метод хорош как временное решение. Тем не менее, если ты собираешься продолжать заниматься таким анализом, я бы посоветовал изучить шифр. Эти раш-журналы являются хорошим сдерживающим фактором, поскольку почерк нечеткий и его трудно читать, но любой, у кого достаточно терпения и времени, может понять ключевые моменты, которые ты отметил. Сказал ему Низу, и Изуку заметил, что его не ругают, а просто предостерегают. «Я думаю, ты знаешь, насколько опасной может быть эта информация, если она попадет не в те руки». «Да, я знаю», — сказал Изуку. Затем его глаза расширились, когда он понял, что это звучит как намек на то, что его анализ причинил кому-то боль. «Не то, чтобы такое случалось. Я имею в виду, что я изучил аналитический этикет онлайн после того, как начал смотреть видео о разборе причуд. Я уверен, вы уже знаете, но основное практическое правило анализа состоит в том, чтобы помочь людям использовать их причуды более эффективно, а не показывать миру их слабости. Не навреди, это своего рода принятый девиз сообщества онлайн-аналитиков. Я в курсе. Я также знаю, что SmallMeet15 пользуется большим уважением в этом сообществе». Низу ухмыльнулся. «Да, я создал эту учетную запись, когда мне было 7 лет, но они не позволяют менять имя пользователя». Изуку почувствовал, как его лицо снова стало горячим. Он знал, что у него есть доступ к таким вещам, но неужели Низу действительно нужно было громко произносить его имя пользователя? «Но когда я был новичком и просто смотрел видео, был еще один человек, который был действительно хорош. Большую часть того, что я знаю, я узнал от них, но было одно видео, где они зашли слишком далеко в своем анализе и выявили главную слабость в причуде героя. Нет никаких доказательств того, что это была их вина, но следующий злодей, сражавшийся с этим героем, нанес ему столько ран, что он ушел в отставку. Даже спустя столько лет падение героя Зефира по-прежнему использовалось в качестве предостережения в сообществе. В то время как основные средства массовой информации и большая часть Японии считали, что злодею повезло, аналитическое сообщество знало лучше. Это был последний пост Veritas 09. Изуку надеется, что у них все в порядке, где бы они ни находились. Информация действительно является самым опасным оружием, которое может быть в арсенале аналитика, сказал Низу, начав листать остальные журналы. Хотя я уверен, что ты уже знаешь об этом. Последнее заявление прозвучало почти как обвинение. В нем был тонкий удар, который заставил Изуку занервничать, а расслабленную атмосферу исчезнуть. Я думаю, да, иногда информация – это единственное, что отделяет победу от поражения в бою, ответил Изуку, сохраняя нейтральное выражение лица. У него было небольшое предположение того, о чем говорил Низу, но проигнорировал намек на то, что он что-то сделал, ожидая, чтобы убедиться, что это не просто паранойя. Не нужно быть застенчивым. Ты не был таким, когда отправлял электронное письмо о деятельности Хадышира в интернете. Должен сказать, количество ненавистных вещей, которые он публиковал, настораживало, ответил Низу, собирая журналы и аккуратно кладя их на угол своего стола. Ах, вот оно. Изуку задался вопросом, как его узнали. Тем не менее, он уверен, что не оставил никаких конкретных доказательств того, что отправил это письмо, поэтому он рискнул и решил прикинуться дураком. Кто? Изуку наклонил голову. Ах, Хадасан, я его совсем не знаю, мы одноклассники, но не более того. Или, по крайней мере, так было. Он не ходил на занятия около месяца. Да, это интересный случай. Все школы героев, в которые он подавал документы, уже сообщили, что ему откажут, если он явится на их вступительные экзамены, включая УА. По общему признанию, даже если бы его онлайн-активность не была отправлена нам, она была бы обнаружена до того, как были бы отправлены письма о принятии. Результат по большей части был бы таким же. По большей части, меньшие школы героев не прочесывают социальные аккаунты, сказал ему Низу. Был шанс, что его приняли бы в одну из них. Если его онлайн-активность была такой плохой, то хорошо, что они были заранее проинформированы о том, что он ужасен, ответил Изуку, едва сдерживая хмурый взгляд. Ой, уши Низу навострились. Похоже, ты знаешь, какие посты он выкладывает. Интересно, учитывая, что ты только что сказал мне, что плохо его знаешь. Ну, если школы даже не позволили ему сдать экзамены, значит, все было плохо. Изуку не мог не чувствовать себя раздраженным и немного обиженным. Хотя он опасался худшего, когда всемогущий сказал ему, что директор Низу хочет поговорить с ним, мысль о том, что он хотел заманить Мидорию в ловушку, не приходила ему в голову. По крайней мере, теперь он знал, что руководство УА не будет на его стороне, если он поступит, но это все равно причиняло боль. Он надеялся, что эта школа будет другой. Что ж, если так все и будет, Изуку не видел смысла вести себя хорошо. «Могу я задать вам вопрос?» – спросил Изуку, и Низу кивнул. «Какой смысл в школе героев? Чтобы помочь следующему поколению героев учиться и начать свою карьеру», – ответил Низу незамедлительно. «Точно. Так что любая школа герой, которая позволила бы кому-то столь откровенно ненавидящему посещать свои классы, ну, я бы, по крайней мере, поставил под сомнение их политику», — сказал ему Изуку, позволяя кому-то подобному получить доступ к власти. «Вот как вы получаете злодеев, притворяющихся героями». Низу на мгновение замолчал. Он изучал Изуку, и на этот раз мальчик встретил его взгляд лицом к лицу, посмотрел ему прямо в глаза и самым смелым тоном, который у него был, спросил. «Я ошибаюсь?» «Не обязательно ошибаешься», — ровным тоном ответил Низу. «Хотя я бы не решился сказать, что ты полностью прав». «Почему же?» «Потому что я не верю, что ты смотришь на это в долгосрочной перспективе». «Да, это правда, что кто-то с такими убеждениями опасен, когда получает власть в свои руки. Тем не менее, Хадишира всего 14 лет, вряд ли человек в таком возрасте понимает последствия силы своих слов. Думаю, теперь он их достаточно хорошо понимает». «Да, я уверен, что это так», — согласился Низу. «Но я также думаю, что ты недооцениваешь школы героев. Некоторые учащиеся будут иметь предубеждения по отношению к определенным темам, это невозможно предотвратить, независимо от того, сколько учетных записей в социальных сетях мы просматриваем или сколько проверок биографических данных мы проводим. Наша работа как педагогов состоит в том, чтобы исправлять такие мысли. Всегда ли мы будем добиваться успеха? Нет, но мы должны попытаться». Низу глубоко вздохнул и продолжил. «Ты использовал фразу «злодей», притворяющиеся героями, но теперь обрати внимание на Хадушира. Он был занесен в черный список всех жизнеспособных школ героев, и такого рода новости нельзя удержать в секрете. Частные школы и академии услышат об этом, и как ты думаешь, что они сделают? Конечно, последуют их примеру. Потом это будет просачиваться и так далее, пока единственными возможными старшими школами, которые могут его принять, не станут низкобюджетными. Онлайн-школа – тоже вариант. Изуку отказывался чувствовать себя плохо. Вырезка из газеты с той статьей о самоубийстве все еще свежа в его голове, даже спустя несколько месяцев после инцидента. «Да, но я не об этом. Мидория, когда все потенциальные пути перекрыты, человек может впасть в отчаяние. Не думаю, что мне нужно рассказывать тебе, какими могут стать отчаявшиеся люди, которым нечего терять», – тихо закончил Низу. В комнате воцарилась тишина, но напряжение спало, пока Изуку обдумывал слова директора. Хотя это правда, что он не сожалеет о том, что сделал с Хадой. Он не думал, что другие школы, кроме школ героев, закроют перед ним свои двери. Он хотел преподать ему урок, а не прервать его образование. Я решил, что не хочу, чтобы из него вышел потенциальный злодей и связался с несколькими старшими школами, которые, как я знаю, очень много времени посвящают своим ученикам. У них очень строгая политика дискриминации, и я рассказал им о его уникальной ситуации. Думаю, одна из них станет для него хорошей альтернативой. Я понимаю, почему ты отправил то электронное письмо, но, пожалуйста, в следующий раз немного повремени, сказал Низу, прежде чем взглянуть на его тетради. Ты не возражаешь, если я сделаю копии нескольких твоих записей? Некоторые из профессионалов, о которых ты писал, работают здесь, и я думаю, что им было бы полезно увидеть это. Это зависит от того, начал Изуку. От чего же? Зависит от того, в чем вы пытаетесь меня обвинить. Вы упомянули одноклассника, с которым я мало общаюсь, и рассказали мне все эти вещи, которых я не знал. Я не вижу причин, по которым я должен вам что-то давать. Особенно, если вы собираетесь намекать на что-то в моем характере, не говоря того, что вы на самом деле думаете. При всем уважении, сэр, я бы не согласился встретиться с вами, если бы знал, что вы собираетесь отчитывать меня за то, чего вы не можете доказать. Низу усмехнулся. Я знаю твой тип, Мидория Изуку, сказал Низу, запрыгивая на свой стол. Разве, Хаем, 10 лет? 10 лет общества утомляло тебя. 10 лет твое существование называли бесполезным. Тебе говорили, что ты ниже других и, хотя это не произносилось прямо, но часто подразумевалось, что ты недочеловек. С точки зрения того, как другие судили нас, мы находимся на противоположных концах спектра, но конечный результат был одинаковым для нас обоих. Низу сидел на краю стола, болтая маленькими ножками. Изуку заметил, что они носят похожие туфли. Да, Мидория, от одного выброшенного к другому, я очень хорошо тебя понимаю. Вот почему я хотел встретиться с тобой. Так это не лекция о моем поведении? Все еще подозрительно спросил Изуку. Конечно, нет. Иногда люди могут учиться только безжалостными методами. Я просто хочу, чтобы ты думал о долгосрочных последствиях. Что касается того, был ли ты вовлечен в эту ситуацию, ты прав. Я не могу доказать, что письмо отправил именно ты. Причина, по которой я подозреваю, что это твоя работа, заключается в том, что стиль письма в электронном письме такой же, как у Смалу Микх-15. Всемогущий также упомянул о жестоком розыгрыше, который Хада устроил над тобой, и это еще одна вещь, о которой я хотел поговорить с тобой. Что насчет этого? Прошло уже несколько месяцев, и все же нет никаких записей о том, что он получил какое-либо наказание. Это потому, что я не сообщал об этом. А почему? Спросил Низу. Изуку колебался. В ситуации с Хадой он мог бы пойти к директору, потому что на этот раз его бы выслушали. В этом отношении в школе действительно многое изменилось. Но он этого не сделал, потому что хотел сам преподать Хаде урок. Он хотел доказать, что отсутствие причуды не означает, что он слабый или безвредный. Вы сами это сказали. Меня называли бесполезным большую часть моей жизни. Учителя на самом деле не были на моей стороне. Они также не были на стороне Кидайка, указал Низу, и Изуку был шокирован тем, что другой знал это имя. Директор увидел выражение его лица и похлопал по его по плечу. Всемогущий был расстроен, когда ты рассказал ему, что произошло, не только из-за розыгрыша, но и из-за того, почему она решила покончить жизнь самоубийством в своей школе. Я не знал, что она сделала это в своей школе. В статье об этом не упоминалось. Изуку удалось выдавить из себя слова: «Сделай всем одолжение и прыгни лебедем с крыши». Пронеслось в его голове. Средняя школа Джакку заплатила СМИ, чтобы эта часть не публиковалась. Всемогущий с подозрением отнесся к школе после того, как услышал о твоем собственном опыте, и через его связи полиция расследовала это дело. Он также попросил меня просмотреть их записи с камер наблюдения, так как я умею замечать сбои и правки. После ее смерти несколько записей, как недавних, так и старых, были подделаны. К счастью, это не было сделано причудой, и я смог восстановить оригиналы. По его лицу было трудно сказать, но Изуку подумал, что Низу пытается его утешить. Я не могу подробно рассказать о том, что было обнаружено, но могу сказать тебе, что персонал Джекку выпотрошили и заменили. Несколько студентов и учителей также находятся в процессе судебного расследования в результате найденных материалов. Семья Кида получит крупную компенсацию. Это не вернет им дочь, но я надеюсь, что это поможет им снова поверить в справедливость. Хочешь салфетку? Че что? Ты плачешь. О, извините, Изуку торопливо вытер глаза рукавом. Я не ожидал, что вы мне это расскажете. Я также надеюсь, что это поможет тебе поверить в то, что справедливость жива не только для привилегированных групп. Я просмотрел также жалкие записи с камер Альдеры. Скоро их оштрафуют за несоблюдение правил безопасности. Так как я уже был в их системе, то не смог удержаться и поковырялся в их серверах. И заметил, что твое дело было обновлено несколько месяцев назад, чтобы добавить записи, сильно отличающиеся от оригинала. Хвост внизу качался взад-вперед. Хочешь рассказать мне об этом? Мне особо нечего сказать, сказал ему Изуку, все еще со слезами на глазах, но улыбаясь. Я просто напомнил директору, как некоторые действия со стороны учеников и отсутствие реакции со стороны руководства могут выглядеть с точки зрения закона. После этого он был гораздо более открыт для перемен. Я понимаю, и Изуку знал, что Нидзу говорил не просто так. Они оба посмотрели друг на друга, родственные души узнали друг друга и начали хихикать. В приемной Еги вздрогнул. Что я наделал? Прошептал он себе. В учительской Айзава очнулся от глубокого сна, заставив Ямаду вскрикнуть и расплескать свой кофе. О, чувак, я только что проверил эти работы. Какого черта, Шата? Плохой сон? Что-то неприятное только что произошло, хрипло сказал Айзава, подозрительно прищурившись, оглядывая комнату, где-то в этом кампусе. Ну, раз ты так говоришь, поздравляю с получением новой причуды, которая помогает тебе ощущать изменение силы в эфирном поле. Возвращайся ко сну. Если вы действительно думаете, что мои записи могут помочь некоторым учителям, вы можете сделать копии, сказал Изуку, вспомнив предыдущий вопрос Низу. Спасибо, они это оценят, я точно знаю. Низу двинулся и начал перебирать тетради. Могу я задать вам еще один вопрос? Спросил Изуку, снова нервничая. Конечно, вы же знаете, что я собираюсь поступать на курс героя, верно? Да, я видел это в твоем заявлении. Ах, конечно, черт, Изуку. Вы не собираетесь пытаться остановить меня, или советовать попробовать общее образование? Спросил он. То, что директор не поднял эту тему, не означало, что он о ней не думал. Низу прекратил сортировку и посмотрел на Изуку. Мидория, я уверен, что мне не нужно тебе это говорить, но мои первые взаимодействия с людьми не закончились для меня хорошо. О, мне жаль это слышать, сказал Изуку, и он действительно имел это в виду. Я избавлю тебя от подробностей, но потребовалось очень много времени, чтобы стать тем, кем я сейчас являюсь. Во-первых, мне нужно было убедить людей, что мой интеллект не уступает их, ни больше, ни лучше, ни выше, потому что тогда они бы почувствовали угрозу. Мой истинный интеллект должен был медленно раскрываться со временем. Если бы я показал его в начале, меня бы убили. Голос внизу не дрожал, и Изуку восхищался им за это. Как только я этого добился, мне пришлось убеждать людей, что моим суждениям можно доверять. Когда я впервые стал героем, знаешь, какой тип героя мне предложила комиссия? Подполье, или может, герой поддержки? Нет, они хотели, чтобы я был героем-талисманом. Ну, изначально это был помощник-талисман, но эта идея исчезла так же быстро, как и появилась. Они хотели, чтобы я был более привлекательным для публики. Кто-то милый, кто говорит глупые фразы и помогает детям перейти дорогу. Будучи талисманом, я мог бы продать тонну товаров с моим обличием. Это то, что они пытались предложить мне, легкая карьера с легкими деньгами. Фу, сморщил нос Изуку, я люблю мерч, но если ты становишься героем именно для этого, то нет, спасибо, точно. Возможно, я и не против появляться на публике, но быть в положении, когда я не мог быть собой, было не тем, чего мне хотелось. Место, где я не мог использовать весь свой потенциал, меня не интересовало. Когда говорят, мы думаем, что это лучше для вас без возможности проявить себя, то это становится утомительным. Итак, что касается твоего вопроса. Нет, я не собираюсь мешать тебе сдавать экзамен на курс геройки. Это было бы вопиющей дискриминацией с моей стороны, и, хотя было бы весело подискутировать с тобой, Я бы предпочел делать это за чаем и вне зала суда. А теперь у меня к тебе еще один вопрос. Хорошо, я слушаю. Ах, одну минутку. Низу нажал кнопку на своем столе. Всемогущий, пожалуйста, пройди в мой кабинет. Он повернулся к Изуку. Хотя мы с ним подробно говорили об этом раньше, я думаю, тебе было бы интересно услышать его мнение. Чем больше народу, тем веселее. Да, конечно, Изуку понятия не имел, на что он соглашался. Разумеется, это так. Теперь, гипотетически, что ты думаешь о причуде, которая может передаваться от человека к человеку? Примечание к части. Э-а, Изуку. Ох, чувак, директор Низу хочет встретиться со мной, я умру. Также Изуку в тот момент, когда он думает, что Низу пытается его обмануть. О, мы играем в эту игру, время словесно избить животное. Подтверждено, что Айзава чувствителен к силе. П.П. Подтверждаю, я его запасной спальный мешок. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 13. Пхекуирк. Примечание к части. П.П. А прикиньте, короче, Айзава Симп выложит две главы конфиденса за два дня. Сказала я культу, придя с работы и меня отправили спать, а ой, все пошло совсем не по их плану, как жаль да. Когда Еги услышал голос Низу по интеркому, то немного подпрыгнул. К счастью, он был единственным в приемной, а система внутренней связи УА была достаточно продвинутой, чтобы сообщение не транслировалось по всей школе. Никто, кроме Низу и Мидории, не знал, что он здесь, и хотелось бы, чтобы так и оставалось. Сегодня занятий не было, но кампус все еще был открыт для студентов, которые хотели позаниматься в библиотеке или нуждались в разговоре с учителем. Возвращаясь в кабинет Низу, он наткнулся на Айзаву, выходящего из учительской с желтым спальным мешком под мышкой. Мужчина выглядел измученным и чем-то раздраженным. Хотя, по общему признанию, это, казалось, было его выражением лица по умолчанию. «Еги-сан», — кивнул Айзава, — «я не знал, что ты сегодня будешь здесь». «А да, вспомнилось в последнюю минуту, но мне нужно обсудить некоторые документы снизу, прежде чем меня возьмут на борт в следующем семестре», — сказал Еги, пряча свои нервы за вежливой улыбкой. Герои подполья были печально известны, когда дело доходило до чтения языка тела. Они могли понять, если кто-то что-то скрывает, одним взглядом. К счастью, Еги большую часть своей жизни занимался сокрытием вещей и довольно хорошо умел хранить секреты. Несмотря на инцидент с Мидорией на крыше, тот факт, что несколько других людей знают его секрет, потому что он переутомлялся, в данный момент умышленно игнорируются. Хм, я все еще удивлен, что Всемогущий позволил тебе так легко уйти. Разве он не должен усерднее бороться за кого-то, кто так долго работал с ним в тесном контакте? Последнюю часть Айзава сказал про себя, с мрачным выражением лица. Еги не вздрогнул от нападения на его геройское «я», но это было близко. Первоначально план присоединения к УА был прост. Он придет в качестве учителя и расскажет о своей ситуации другим профессиональным героям в штате. Из-за его ограничения по времени было бы трудно поддерживать секрет, поэтому было бы легче посвятить их в это, чем пытаться скрыть. То, что он искал преемника, должно было храниться в секрете, пока его внимание не привлек бы какой-нибудь студент. Мирой уже рекомендовал ему второкурсника с интересной причудой, но Еги хотел увидеть других студентов, прежде чем сделать свой выбор. Встреча с Мидорией Изуку изменила этот план. Первое изменение произошло, когда он тренировал мальчика. Упражнения и питание давались почти без усилий, но Еги понял, что преподавание – это совсем другой опыт, нежели его работа героем. Было легко говорить с Мидорией о том, чего ожидают от героя, но объяснить, почему определенные правила и предписания такие, какие они есть. Еги чувствовал, что тонет каждый раз, когда мальчик задавал вопрос, потому что он редко знал, что сказать, а если и знал, то не понимал, как адекватно объяснить. Все работало только потому, что Мидория, умный ребенок, и мог понять плохо сформулированные ответы Еги. Он также понял, что его понятие безопасности не было стандартным, коего придерживались все остальные. Мидория непреднамеренно указал на это, когда попросил защитное снаряжение для уборки пляжа. Это, и Еги должен был предотвратить падение холодильника или двух на мальчика, когда он был слишком амбициозным в первые месяцы. Еги стало до боли понятно, что если у него так много проблем с обучением одного ребенка, как он сможет справиться с 20 сразу, да еще и несколько раз в день. Он рассказал Низу о своих опасениях. Несмотря на то, что у того, чтобы стать учителем, был скрытый мотив, Егини пытался саботировать будущее поколение героев, будучи неуклюжим дураком. Поэтому они сменили его должность с главного преподавателя основного курса героики на помощника учителя. Таким образом, он все еще мог помочь ученикам, но если бы ему самому нужна была помощь, настоящий учитель присутствовал бы рядом с ним. Это также убило необходимость быть всемогущим перед учениками. Его лимит времени уже сокращался. Использование его для соблюдения приличий было глупым, если оглянуться назад. Второе, что они отменили, это объявление миру, что всемогущий будет преподавать в УА. Это было изменение, внесенное внизу после того, как они наложили вето на должность преподавателя. Имя всемогущего было в почете, и объявление о том, что он станет помощником учителя, вызвало бы переполох. Одержимые фанаты потребовали бы, чтобы он получил лучшую должность. Средства массовой информации устроили бы кровавую бойню, придумывая пикантные заголовки и пытаясь получить эксклюзивные интервью. Он мог представить, как они пытаются завернуть это как подрыв доверия со стороны УА. Люди, которые ненавидели его, были бы счастливы, зная, что он занимает такое низкое положение. Это была бы раздражающая банка с червями, с которой ни один из них не хотел иметь дело. Был также шанс, что, хотя большинство злодеев не мечтают даже взглянуть на УА, если они узнают, что всемогущий там, найдется несколько избранных, которые могут попробовать что-то просто потому что. Почему бы не оставить его в качестве козыря в рукаве? Эти изменения заставили Иги и Низу согласиться с тем, что в настоящее время нет необходимости раскрывать его ситуацию другим учителям. Чем меньше людей знали о его состоянии, тем лучше. Все сотрудники знали, что личный помощник всемогущего, Егита Шинари, покидает башню могущества, чтобы работать в УА. Немного интересно, потому что, если люди там работали, они редко увольнялись. Еги хорошо относился ко всем своим людям. «Это из-за твоих проблем со здоровьем?» Вопрос Айзавы вывел его из задумчивости. Судя по его взгляду, казалось, что Айзава уже что-то решил и был готов штурмовать башню могущества, чтобы прочесть всемогущему лекцию и, возможно, нанести пару ударов. «Из-за моих проблем?» «Нет, нет, всемогущий отпустил меня не поэтому. Он говорил с директором внизу от моего имени, чтобы создать должность помощника учителя». Еги поспешил заверить его, прежде чем мнение Айзавы о его геройской персоне не упало еще ниже. «Я всегда хотел стать преподавателем, но у меня нет квалификаций. Всемогущий знает, что я давно об этом мечтал. Кроме того, его график скоро изменится. Он планирует сделать шаг назад от общественного внимания, чтобы более тесно сотрудничать с полицией и сосредоточиться на преступлениях, о которых не пишут в газетах». Айзава застонал и сжал переносицу. «Он уходит в подполье, что, теперь ему мало внимания. Этот идиот не выживет. Он слишком большой и яркий. О чем он думает? О, боже, лучше заверить этого человека, что всемогущий не переживал кризис среднего возраста и не менял карьеру. Обещаю, ты не увидишь его на своей территории, Айзава», — улыбнулся Иги. «Он действительно будет работать с полицией. Если он понадобится им для какого-либо дела, над которым работает другой герой, тот будет проинформирован заранее, так что не будет никакого неожиданного подкрепления. Говоря о делах, ты только что закончил одно, не так ли? МГМ провел большую часть года, притворяясь бездомным пьяницей, чтобы получить информацию о массовой продаже триггера. Я вернулся всего 3 месяца назад, а во, дело под прикрытием. Думаю, подпольным героям действительно нужен совершенно другой набор навыков. Всемогущий никогда бы не смог так долго продолжать поддерживать роль. Я просто рад, что все закончилось. Сон на мешках для мусора не принес моей спине никакой пользы. Айзава хмыкнул. Мужчина не упомянул, что это было бы почти бессмысленно, если бы тот ребенок не предупредил его. Как бы ему не хотелось пойти и поблагодарить мальчика, и отчитать его за то, что он разговаривает с незнакомцами, лучше всего было не возвращаться в место, где он находился под прикрытием после того, как работа была выполнена. «Что ж, надеюсь, этот учебный год пройдет для тебя легче. Если мне подойдет эта должность помощника, я пробуду здесь некоторое время. А если ты будешь ужасен, отлично. Обязательно ли Айзаве нужно было хватать собеседников за горло? Тогда я без суеты вернусь в башню могущества. Даже если я не останусь его личным помощником, Всемогущий найдет что-нибудь для меня. Я знаю, что ты скептически относишься к моим способностям, но я не собираюсь причинять тебе неприятности. Я здесь, чтобы помочь учителям и ученикам». Еги взглянул на часы. «Лучше закончить разговор, прежде чем Низу снова вызовет Всемогущего по интеркому. Он сделал бы это только для того, чтобы поставить Еги в затруднительное положение. Прости меня за грубость, но мне нужно идти. Заставлять Низу ждать – плохая идея, истина», – сказал Айзава, когда они расстались. Он лениво пошел в одну сторону, а Еги практически побежал в кабинет Низу. Тошинари запыхался к тому времени, когда добрался до места назначения. Он подошел, дверь открылась и мужчина вошел. Закрыв за собой дверь, он открыл рот, чтобы заговорить, но остановился, когда понял, что перед ним происходит. Он не был уверен, чего ожидал, когда вошел в кабинет Низу, но не этого. Белая доска, обычно спрятанная за настенной панелью, выставлена на всеобщее обозрение и была до краев заполнена уравнениями и красными торопливыми каракулями человека, одержимого желанием записать свои мысли перед тем, как навсегда покинуть эту землю. Это выглядело как сочинение сумасшедшего на грани открытия. То, что Мидория держал в руке красный маркер, не было сюрпризом. То, что Низу был рядом с ним, с синим маркером в крошечной лапке, исправляя ошибки, было, ну, не в его характере, но это все же заставило Еги моргнуть. «Послушайте, все, что я хочу сказать, это то, что причуда, накапливающая силу, когда-нибудь станет непригодной для использования. Если у человека нет костей из металла и причуды быстрого исцеления, его ждет плохой конец, если он 15-й пользователь или что-то в этом роде. Наверное, даже раньше», – разглагольствовал Мидория, дико размахивая маркером в руке. «Любой другой превратится в пюре, если попытается использовать столько силы. Но что, если причуда подстраивается под выходную мощность пользователя?» – спросил Низу, пересекая синим маркером красное уравнение, в котором Еги не смог разобраться. «Тогда это будет не просто причуда накопления. Я, Аркх, у меня недостаточно информации, чтобы понять, как работает эта причуда. Почему же? Ну, например, какую силу он накапливает? Физическую? Причуды предыдущих пользователей? Все вместе? Потому что, если это просто физическая сила, то не каждый пользователь будет иметь одинаковый уровень мощности. Если есть сила, скажем, 8 человек, и двое из них очень слабы, они не добавят много силы причуде. Если он накапливает силу предыдущих причуд, то как это происходит? Они проявляются все вместе? По одной, слишком много возможностей для рассмотрения при такой малой информации. Еги почувствовал, как в животе образовалась яма. Неужели Низу уже рассказал Мидори об одном за всех без него? Справедливое замечание. «Как ты думаешь, всемогущий?» – спросил Низу, продолжая писать на доске. Мидори обернулся, его кудрявые волосы подпрыгнули от движения, и посмотрел на него сверкающими глазами, красный маркер размазан по щеке и рукам. «Всемогущий, почему ты не сказал мне, что вы с директором Низу обсуждали гипотетические причуды? Это так весело. Я никогда и не думал о причуде, которую можно было бы кому-то передать. Ах!» Еги уставился на Низу, когда все встало на свои места. Директор закрыл свой маркер и беззастенчиво посмотрел в ответ. Он должен был знать, что, когда Низу попросил о встрече с Мидорией, он готовил ловушку для Еги. У них был молчаливый разговор, пока Изуку бормотал: «Я не был готов говорить с ним об этом. Ты не мог подождать, у тебя было 10 месяцев. Если не сейчас, то когда? Не знаю, но я бы не выбрал день перед вступительным экзаменом. Тогда тебе не следовало быть трусом». Еги не может читать мысли, но он достаточно хорошо знает Низу, чтобы хотя бы представить такой разговор. «Что заставило тебя придумать это?» Голос Мидории привлек его внимание. «Прости, мой мальчик, повтори, пожалуйста, что заставило тебя придумать причуду, которую можно передать другим? Это ведь настолько уникально и выходит за рамки стандартной нормы причуд. Это потому, что ты поздно расцвел». Мидория снова начал писать на доске. Глаза Низу вонзились в Еги, побуждая его отступить. Тошинари, поняв, что его загнали в угол, взял себя в руки. «Сейчас или никогда. Я не придумал». «О, ты слышал о ней мимоходом? Я все время придумываю причуды, но никак не подумал бы ни о чем подобном». «Нет, Мидория, я имею в виду, что это не гипотетическая причуда, это моя причуда». Еги попытался подготовиться к любым вопросам, которые ему задаст Мидория. С таким пытливым и любопытным умом трудно было сказать, О чем он спросит? Очень смешно, всемогущий. Если бы такая причуда существовала, ее, вероятно, считали бы национальной тайной. Мидория протянул последнее слово, маркер дернулся, когда до него дошли слова Иги. С усилием он закрыл крышку, положил его и обернулся, уставившись на Тошинари пустыми глазами. Именно так, это национальная тайна. Иги застенчиво улыбнулся, потирая затылок. Причуда называется. Подожди, подожди, подожди. Мидория фыркнул, быстро двигая руками. Я знаю, к чему все идет, ну, думаю, что знаю, но прежде чем ты что-то расскажешь, мне нужно знать две вещи. Во-первых, мне придется подписать соглашение о неразглашении, нет, да, вмешался Низу. Мидория закрыл глаза и глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. Хорошо, я согласен с этим при условии, что если я случайно проговорюсь, меня автоматически не убьет убийца или что-то в этом роде. А нет, ничего подобного, ответил Низу с безмятежной улыбкой, просто очень большой штраф, который ты никогда не сможешь выплатить за одну жизнь, и публичное унижение. Мидория моргнул, а затем пожал плечами. Не считая штрафа, я живу в этом с 4 лет. Это не так уж плохо. Я могу с этим работать. Мысль о том, что Мидория воспринимает публичное унижение, будто это что-то обычное, огорчила Иги, но у него также было чувство, что Изуку найдет способ вернуть это публичное унижение в 10-кратном размере. Так что, возможно, это не будет настоящим наказанием, в отличие от штрафа. Тем не менее, Еги доверял Мидори и не собирался заключать с ним обязательный контракт. «Мальчик мой, нет», Еги посмотрел на Низу. «Ничего подписывать не надо, без родителей все равно нельзя, так как ты несовершеннолетний. Я все объясню и так, еще кое-что, прежде чем ты начнешь». Мидория прервал его. Его щеки медленно покраснели, и он стал застенчивым, глядя вниз и что-то бормоча в пол. «Что ты сказал? Я не расслышал». Мидория страдальчески вздохнула и заговорил громче. «Я знаю, что не имею права на эту информацию, но если ты собираешься раскрыть мне национальную тайну, могу я, пожалуйста, пожалуйста, узнать твое гражданское имя?» Этот вопрос застал Еги врасплох, так как он ожидал не этого. Должно быть, он слишком долго молчал, потому что Мидория снова заговорил. «Извини, это не то, что мне действительно нужно знать. Я не хотел доставить тебе неудобства. Я просто надеялся, что через 10 месяцев я смогу называть тебя как-нибудь иначе, кроме как всемогущим. Мне не неудобно», — выпалил Еги, — «я в замешательстве. Разве я не назвал тебе свое имя?» «Нет». Мидория выглядел огорченным. Еги задумался. Его глаза расширились от осознания. Он в шоке посмотрел на Изуку и указал на него пальцем. «Я никогда не говорил тебе своего имени. Я знаю, почему ты ничего не сказал. Неудивительно, что бедный мальчик называл его всемогущим, даже когда другие были поблизости. Это было единственное имя, которое он знал. Еще одна причина, почему стать помощником учителя было лучше для Иги, если его память была настолько плохой, преподавание в одиночку было бы адом. Я думал, ты скажешь мне, если захочешь, чтобы я знал. Ох, мне так жаль. Честно говоря, я думал, что сказал тебе». Еги едва сдерживал смех. Ему пришла в голову еще одна мысль. «Разве ты не показывал маме наши селфи?» «Да». «И она не спросила моего имени?» Теперь Мидория выглядел так, будто ему действительно было больно. Он потер руки и посмотрел в пол. «Я запаниковал и сказал ей, что тебя зовут Химавари». «Химавари. Подсолнух». Еги потребовалось некоторое время, чтобы обработать эту информацию. «Ты сказал ей, что меня зовут Подсолнух. Мне жаль», — закричал Мидория сквозь смех Низу. «Либо так, либо район. Район, лев. Чем он был похож на льв?» Он остановился, веселье наполнило его сердце. «Из-за моих волос», — Еги усмехнулся, когда смех Низу перешел в хрипы. Лицо Мидории было таким красным, что он почти видел пар, исходящий от него, когда тот кивнул. «У меня не было времени написать тебе, когда она спросила. Так что да, моя мама думает, что ты Химавари-сан. Хаэм, хорошо, в следующий раз, когда я буду упомянут в разговоре, ты можешь сказать ей, что это прозвище, и что мое настоящее имя – Еги Тошинари». Он слегка поклонился, поймав взгляд Мидории. «Приятно познакомиться, Мидория Изуку». «Боже мой», – прошептал мальчик себе под нос, и Еги показалось, что он увидел слезы в его глазах. «Боже, малыш все еще был фанатом даже спустя столько времени, я знаю гражданское имя Всемогущего, да, а теперь позволь мне рассказать тебе о моей причуде». Он глубоко вздохнул, когда сел. «Она называется «Один за всех», и это причуда, накапливающая силу, которую можно передавать от одного человека к другому. На данный момент я ее восьмой владелец. Я получил ее, когда мне было 14. До этого у меня не было причуды». Он собирался объяснить больше, но Мидория начал говорить. «Значит, это причуда, которая может быть передана человеку без причуды, даже если у нас нет фактора причуды. Очаровательно». Мидория практически кинулся к столу внизу, схватил блокнот и карандаш и начал писать. «Это указывает на то, что она приспосабливает к себе тело хозяина, а не наоборот. Продолжай, пожалуйста». «Как она передается?» Еги понятия не имел, что пишет Мидория, но если он будет продолжать в том же темпе, то через час в карандаше кончится грифель. ДНК текущего пользователя должна быть поглощена следующим. Обычно это прядь волос, но может быть и что-то другое, пробормотал Мидория, продолжая писать. «Как ноготь, слюна или кровь?» «Да, но я считаю, что прядь волос – самый гигиеничный вариант, но сработают и другие источники ДНК, только если я этого захочу», – сказал Еги. «Текущий пользователь решает, кому отдать один за всех. Если бы ты вырвал один из моих волос и съел его прямо сейчас, ничего бы не случилось. ХМ, значит, есть фаза активации, которую может запустить только пользователь. Какая тонкая причуда». «Да, что касается причуд, моя довольно уникальна». Он глубоко вздохнул. «Но есть недостатки. Самый важный состоит в том, что она должна быть передана». Карандаш Мидории перестал двигаться, и он посмотрел на Еги, нахмурив брови в замешательстве. «Что, почему ты не можешь ее оставить? Думай о ней, как о факеле. Я могу нести его некоторое время и даже подпитывать пламя, но со временем оно ослабнет. Возраст, ранение, умственное напряжение и другие факторы могут активно влиять на один за всех. Моя травма серьезно повлияла на то, как долго я могу его использовать. Когда я был в расцвете сил, я мог без проблем активировать причуду на кучу часов. Теперь мне повезет, если я смогу использовать ее более 3 или 4 часов. Мне нужно передать ее и снова активировать у следующего пользователя, иначе она умрет во мне». Мидория смотрел в пол, дрожа. Еги увидел, как капли слез упали на ковер. «Ты имеешь в виду, что все это время у тебя было мало времени, и ты целыми днями тренировал меня?» Мидория выдохнул, грубо вытирая глаза. «Конечно, я все еще не на пределе, и мне нравится твоя компания. Спасибо». «Нет, нет, Всемогущий, Еги», — мягко поправил Тошинари. «Еги-сан, что с тобой? Ты должен был просто распрощаться со мной после того, как извинился. А боже, где мы найдем подходящего человека, чтобы он принял твою причуду? Символ мира является важной структурой в нашем обществе. Если ты резко потеряешь свою силу, я не знаю, что произойдет, но это будет нехорошо». Глаза Мидории расширились, и он повернулся к низу. «Хей, со всеми вашими записями есть по крайней мере один ученик, который мог бы подойти для один за всех, верно? Можно и так сказать. Отлично. Если мы найдем его и объясним ситуацию, я уверен, он поможет. Вообще-то, подождите, мы должны сначала понаблюдать». «Нет, боже, о чем я думаю?» Мидория хлопнул себя по лбу. «А как насчет новеньких героев? Студент, которому приходится разбираться в совершенно новой причуде и учиться, требует много времени. Что, если он решит, что быть героем не для него, или он не сможет ее контролировать?» «Мидория», — вмешался Еги, — «спасибо за заботу, но ты слишком остро реагируешь. Это не так. Общество выживет, если Всемогущий уйдет в отставку. Я думаю, ты сильно недооцениваешь, насколько наше общество полагается на твою геройскую личность. У них не будет выбора. Я не могу быть рядом вечно. Я не бог, я человек, и рано или поздно мое тело сдастся. Я не тратил зря время, помогая тебе. У тебя есть задатки великого героя, и я хочу развивать их, даже если ты не примешь один за всех». Мидория лишь наполовину слушал его. Он начал ходить взад-вперед, положив руку на подбородок, бормоча что-то об устройстве общества. «Хорошо, мир без Всемогущего. Я никогда не думал об этом, потому что ты всегда был чем-то большим, чем любой другой герой. Ты излучаешь это чувство, как будто ты всегда будешь рядом, чтобы помочь людям в трудную минуту. Но это правда, ты всего лишь человек. Ты не сможешь делать это вечно, и с нашей стороны несправедливо требовать это от тебя. А нет, я только что понял, когда ты уйдешь на пенсию, многие злодеи станут гораздо смелее. Старатель, Бест Джинс, Ястреб, все они сильные и способные герои, но я не знаю, будет ли их достаточно. Поверь, все будет хорошо. Вот почему я ухожу из центра внимания и буду преподавать здесь. Это даст другим героям и мирным жителям время для акклиматизации. Это привлекло все внимание Мидори. Он остановился и с впечатляющей скоростью повернулся к Йиге. Ты собираешься здесь преподавать? Ни за что. Йиге мог поклясться, что в его зеленых глазах блестели звезды. Кстати, да, он засмеялся. Ну, я буду помогать учителям и ученикам, где смогу. Ты хочешь сказать мне, начал Мидория, что если я сдам вступительный экзамен, ты будешь учить меня, как стать героем? О, благоговение в этом юном голосе. Ему захотелось плакать от того, насколько глупым может быть этот невероятно сообразительный ребенок. Мальчик мой, хотел сказать Йиге, я занимаюсь этим последние 10 месяцев. Я не буду учить как всемогущий, сказал он, прежде чем Мидория перебил его. Так что теперь для тебя я буду Йиге-сенсеем. Теперь мне определенно нужно поступить, пробормотал Мидория про себя. Я не могу упустить эту возможность. Я даже могу создать команду с директором внизу, чтобы убедиться, что всемогущий не переутомляется. Я прекрасно тебя слышу. Йиге вздохнул. Я тоже. Одобряю, Мидория. Мы можем создать из этого игру, вмешался Низу. Но перед этим, ты действительно должен дать Йиге-сану ответ. Это банальная вежливость. Хаэм, Мидория перевел взгляд между ними двумя. Ответ на что? Примешь ли ты один за всех? Конечно. Он спрашивал тебя, но ты не слушал. Мидория остановился как вкопанный и выпрямился. Через мгновение, обрабатывая их разговор, он заговорил. Извините, кажется, я неправильно вас понял. Это не так, ответили одновременно Йиге и Низу. Хаэм, нет, этого не может быть, продолжил Мидория. Это не имеет смысла. Почему же? Потому что у меня нет причуды, было сказано с оттенком сарказма и приподнятой бровью. Было бы выгоднее выбрать кого-то с причудой. Даже если бы это было не так, я не думаю, что подошел бы. Сердце Йиге разбилось. Мальчик мой, я стал бы слишком могущественным, продолжил Мидория, рассеянно протягивая Йиге носовой платок, когда тот начал кашлять кровью на его ответ. Если бы у меня было столько силы, я мог бы случайно стать злодеем. Знаешь, как на пути, вымощенном благими намерениями. Мидория, Йиге изо всех сил пытался восстановить самообладание. Я искренне сомневаюсь в этом. У тебя доброе сердце и хорошая голова на плечах, Йиге-сан, ответил Мидория. Я буквально 2 месяца собирал информацию, чтобы разрушить будущее одноклассника, которого едва знал. Он ожидал этого, но это не признак доброго сердца. Если бы я мог сделать это из-за глупой шутки, кто знает, что бы я сделал, если бы у меня была сила одного за всех. Спасибо, что подтвердил мои подозрения. Низу улыбнулся и Йиге услышал, как Мидория бормочет себе под нос проклятие. Все не так, прорычал Йиге, вытирая кровь со рта и глядя на Мидорию. Что? Это не было глупой шуткой. Это была преднамеренная попытка убедить тебя убить себя. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Тебе разрешено чувствовать боль, и на этот раз я добавлю, что тебе разрешено мстить. Если злодей нападает на героя, герой не отмахивается и не оправдывается, он дает отпор, в пределах разумного, подчеркнул Низу. Если ты не хочешь один за всех, то это нормально, попытался заверить своего ученика Йиге. Я собирался подождать еще немного, прежде чем спросить тебя. Приношу свои извинения за то, что сбросил все на тебя вот так. Я знаю, что у тебя есть собственные амбиции, и я не хочу, чтобы ты менял их ради меня. Во всем виноват Низу, но Йиге не мог сказать этого, когда собирался получать от него зарплату. Могу я подумать об этом? Спросил Мидория. Я не хочу, чтобы ты передал мне причуду, а затем в течение года нашел лучшего кандидата. К тому же, я очень хочу сдать вступительный экзамен таким, какой я есть. Мне нужно знать, было ли достаточно этих последних месяцев напряженной работы. Этого точно было достаточно, но да, возьми столько времени на размышления, сколько тебе нужно. Йиге выдержал взгляд Низу. Никакой спешки. Хорошо, это ложь, но пока я соглашусь с этим. Кроме того, у меня есть еще один вопрос, продолжил Мидория. Йиге почувствовал укол опасности в том, как Мидория сказал последнюю часть, но кивнул. Если ты предложишь мне волос с причудой, «Что, если я разрежу его пополам?» — спросил Изуку, глядя Еги прямо в глаза. Пауза. «Что, что, если я разрежу его пополам?» — повторил Мидория, не прерывая зрительного контакта. «Я получу половину мощности или удвою ее. Я не думаю, что это отменит передачу, потому что волос все еще напитан причудой. Так что, если мы разрежем его, мы умножим силу или разделим ее». Еги проснулся сегодня утром не готовым к такого рода вопросам. Он замялся, пытаясь придумать ответ. «Я не. Если бы я съел одну часть, а директор Низу съел другую одновременно, мы оба получили бы причуду». Мидория заглушил сдавленный голос Еги, явно больше заинтересованный в том, чтобы задавать миру неудобные вопросы, чем в том, чтобы действительно получать ответы. Еги восхищался и уважал Низу, но он ни за что не отдал бы ему один за всех. На краткий миг у него было видение маленького директора, бегущего по Японии, чрезмерно накачанного, оставляющего за собой след разрушения и хаоса, когда он дико смеялся среди бойни. Низу не нужно было столько силы. Он начал задаваться вопросом, был ли Мидория прав в своем предыдущем заявлении о том, что он будет слишком могущественным, если получит один за всех, или, безжалостно продолжил мальчик, что, если ты захочешь, чтобы причуда разделилась на два волоска, а я съел оба, подожди, что, если бы ты дал мне волос, но я не съел его, а потом ты нашел другого человека и передал ему причуду, мы оба ее получим, интересная линейка вопросов, вмешался Низу с дикой улыбкой, мы никогда по-настоящему не вникали в часть передачи этой причуды и в то, как ею можно манипулировать и эксплуатировать. «Что ты думаешь, Еги?» Еги думает, что в нем только ограниченное количество крови, и он отчаянно пытается не выкашлять всю ее прямо сейчас. Больше никаких ответов. «Я действительно не могу ответить ни на один из этих вопросов. Пожалуйста, перестаньте пытаться вызвать у меня сердечный приступ», — выпалил он, отчаянно пытаясь сменить тему. «Мы можем поговорить подробнее позже. А теперь, если вы двое закончили...» «Думаю, Мидории еще нужно подготовиться к завтрашнему экзамену». Взгляд оленя в свете фар, которым Мидория наградил его, был всем, что нужно Еги, чтобы понять, что мальчик забыл эту жизненно важную информацию. Пока Изуку болтал с директором Низу и Еги, его матери не было на работе, как он думал. Мальчик был не единственным человеком в доме Мидори, который готовился к чему-то большому. Последние 10 месяцев Инка строила собственные планы. Поговорив с Мицуки и узнав кое-что, она провела время, обдумывая, как ей поступить в этой неприятной ситуации, связанной с обращением с Изуку в школе. По правде говоря, она хотела дождаться возвращения Хисаши, чтобы они могли вместе противостоять Альдере, но его нынешний контракт был строгим, а его нарушение в долгосрочной перспективе принесет больше вреда, чем пользы. Так что они сделали все возможное и планировали вместе по телефону. Инка изначально хотела как можно скорее встретиться с директором Акаши, но Хисаши отговорил ее от этого. «Подожди, пока не закончится семестр», — сказал он ей однажды ночью, когда она была особенно расстроена этой ситуацией. «Я знаю, что ты хочешь пойти и обрушить на них адское пламя, я тоже, но мы должны действовать разумно. Используй это время, собери доказательства». Поговори с другими родителями, обратись в юридические фирмы, которые специализируются на делах, связанных со школой. Подожди, чтобы Изуку не пришлось нести основную тяжесть последствий. Кроме того, если этот директор такой скользкий, как я думаю, он все равно будет ждать до последней минуты, чтобы встретиться с тобой. Была причина, по которой Мидория Хисаши был одним из лучших внештатных аналитических консультантов в Японии. Тот факт, что его нынешний контракт был заключен с иностранной компанией, свидетельствовало о его навыках. Предсказание ее мужа о том, что директор Акаши будет уклоняться от встречи с ней, оказалось верным. Каждое из оправданий было более нелепым, чем предыдущее. Она даже начала играть в бинго с Хисаши. Он выиграл, когда директор Акаши заявил, что его машина загорелась, из-за чего им придется перенести встречу. Ей оставалось только, чтобы он сказал, что его дом снова затопило, и она бы выиграла. Теперь она должна Хисаши свидание, когда он вернется. Они все равно собирались устроить такое, но прямо сейчас это не относится к делу. Есть так много оправданий, которые можно использовать, прежде чем им придется столкнуться с тем, чего они избегали. Инка чувствовала, что она была довольно щедра по отношению к директору Акаши, позволив ему месяцы планировать время этой встречи. Она могла появиться в школе после того, как он отменил ее в третий раз, но Хисаши был прав. Зачем спешить, когда ожидание было в их пользу? И вот она сидит напротив директора Акаши, красиво одетая, волосы собраны в пучок, простая папка в руках. Она дарит ему милую улыбку. «Здравствуйте, директор Акаши. Так приятно наконец встретиться с вами лично. Примечание к части. Эа, канонический всемогущий. Я открою тебе национальную тайну, но мое настоящее имя – это слишком личное. Мой всемогущий. Я действительно думал, что назвал тебе его. Чтобы компенсировать это недоразумение, давай найдем тебе пару уродливых фигурок, которые имеют мимолетное сходство со мной». Пока Изуку собирает фигурки всемогущего, Еги постепенно собирает коллекцию носовых платков. Инка сбита с толку внезапной склонностью Изуку терять их. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 14. Пхемиэйтинг. Примечание к части. ПП. Я хочу попробовать немного иное оформление, под стать мой best friend. Скажите, так лучше или стоит вернуть прошлое? Мидория-сан, начал Акаши с небольшим поклоном. Мои извинения за столь долгую задержку этой встречи. Жизнь ставила препятствия на моем пути направо и налево. Если есть что-то, что вас беспокоит в отношении образования вашего сына, позвольте мне заверить вас, что у него все замечательно. Хорошие оценки, вежливость и готовность помочь другим. Я мог бы продолжать очень долго. Акаши не уверен, чего Мидория Инка хотела от этой встречи. Ее электронное письмо было расплывчатым, но он надеялся, что это была простая проверка, чтобы узнать, как дела у ее сына. Родители всегда больше интересовались оценками своих детей, когда приближался выпускной. Тем не менее, судя по тому, как выражение ее лица не изменилось от его похвалы, у него возникло ощущение, что она здесь не за его смазанными маслом словами. «Я рада это слышать, не ожидала от него меньшего», — ответила Инка, листая папку на коленях. Акаши почувствовал вспышку надежды. «Но я просила о встрече не поэтому. Видите ли, правда в том, что я совершила ошибку». Надежда умерла, и ее место быстро сменило замешательство. «Ошибка? Ну, никто не идеален, Мидория-сан. Я уверен, что бы это ни было, это можно исправить». «О, это так, то, как она сказала это, будто это был факт, заставило его напрячься. В любом случае, она будет исправлена. Но насколько сложным это будет, зависит от вас, Акаши-сан». Именно тогда Акаши понял, что находится на опасной территории. Он хотел избавиться от чувства страха, потому что Мидория Инка была миниатюрной женщиной со спокойной манерой поведения. Однако он помнил пугающие отношения Изуку и не мог не насторожиться, потому что мальчик должен был получить это от кого-то. «Зависит от меня, Мидория-сан, боюсь, я не понимаю. Моя ошибка», — продолжила она, — «заключалась в том, что я верила, что эта школа заботится о моем сыне. Вы знаете старую поговорку, отсутствие новостей – это хорошая новость». Я так и думала, по крайней мере, в быту. Когда Изуку учился в начальной школе, я время от времени получала записи. Изуку сделал это, Изуку сделал то, Изуку пришлось отсиживаться во время игр, потому что другие дети были слишком грубыми, такие мелочи. Иногда они обвиняли его в чем-то. «Зависть – это то, что я слышала чаще всего. Правда в том, что они просто не хотели иметь с ним дело, потому что он был другим, поэтому они извинились и покончили с этим. Тем не менее, они, по крайней мере, вмешивались до того, как Изуку был физически ранен. Ее глаза встретились с его, и Акаши обнаружил, что у нее и Изуку одинаковые глаза и одинаковая улыбка. Этого нельзя сказать об этой школе, не так ли, Акаши-сан, нехорошо», – подумал он. Бритвы в бархате, ножи из шелка. Он открыл рот, чтобы заговорить, но она еще не закончила. «Вы помните наш телефонный разговор 2 года назад, прямо перед тем, как Изуку стал первокурсником? Это был единственный раз, когда я смогла связаться с вами. Ваш секретарь настаивал на том, что вы заняты подготовкой к новому семестру, но я была непреклонна в том, что, если я не смогу встретиться лично, я, по крайней мере, поговорю с вами один раз до начала занятий». Она сидела неподвижно, ни разу не ерзнув, не меняя улыбки, хотя и склонила голову в любопытной манере. «Так вы помните, о чем мы говорили? Потому что я очень легко могу напомнить». Акаши изучал ее, пытаясь не обращать внимания на пот, выступающий на его лбу. Хотя память была туманной, Если задуматься, он мог вспомнить дрожащий голос, спрашивающий об их политике в отношении издевательств и дискриминации. Тогда он заверил ее, что у них строгая позиция нулевой терпимости по этому вопросу, думая, что она просто еще один чрезмерно опекающий родитель, а затем быстро забыл о ней и разговоре. «Да, конечно, помню. У Эльдеры очень высокие стандарты для наших учеников, и мы не терпим издевательств. Поверьте мне, когда я говорю, что Изуку проявлял доброту к своим одноклассникам, я не лгу. Он также показал им определенный вид возмездия, когда они перешли ему дорогу, хотя это было ново. Акаши не упомянул об этом, потому что слова закона о защите от причуд теперь постоянно крутились у него в голове. Весь этот год был напряженным для него и его сотрудников, и все благодаря Мидори Изуку. Хотя мальчик больше не действовал, одно лишь его появление в коридорах напоминало Акаши об их разговоре и возможных последствиях того, что может случиться с Эльдерой, если Изуку примет меры.